Утро выдалось прекрасным, в том смысле, что прошло уже полтора часа с тех пор, как он, проводив Арталету и два десятка браво гавкавших на него из клеток терьеров, вернулся в манор девятого стола, а его до сих пор не ошарашили известием о каком-нибудь новом поганом сюрпризе, не сообщили о серьезном деле, требующем немедленного решения, вообще не побеспокоили. И он, наплевав на третьестепенные бумаги, которые все равно подождут, блаженствовал в своем кабинете, пуская дым в потолок, воробьиными глотками прихлебывая килимас. Все было бы прекрасно, если бы не предстоящий разговор. Черт знает, чем приходится заниматься, но ведь приходится. Мелодично мяукнул сигнал, и комендант уставным тоном доложил: «Господин директор, совершил посадку брагант графини Дегро». Настроение у Сварога было далеко не безоблачное, и он ответил тем же уставным тоном, но с начальственным металлом: «Комендант, мы ведь, кажется, уже говорили, на службе нет графов и графинь». «Виноват, господин директор», — покаянно рявкнул комендант. «Брагант штаб-сержанта Дегро совершил посадку». «Вот так и впредь», — сказал Сварог. «Немедленно ко мне». Не прошло и минуты, как на пороге возникла очаровательная Канилла, она же штаб-сержант Дегро, в зауженном по методу Томми мундире, начищенных до зеркального блеска сапогах и надраенных пуговицах вкупе со знаками различия, прищелкнув каблуками. «А каблуки-то завышены неуставно», — подумал Сварог, — «как я раньше-то не заметил». Прилежно отрапортовала: «Господин директор, штаб-сержант Дегро прибыла по вашему вызову». «Проходите, штаб-сержант», — сказал Сварог где-то даже меланхолично. «Садитесь. Вынимайте свой фасонный золотой портсигар. Я все равно знаю, вы курите, что уставом, в общем, не запрещено». «Уже настучали?» С очаровательной улыбкой осведомилась Канилла, извлекая золотой портсигар с выгравированной на крышке эмблемой девятого стола. «Командиру не стучат», — наставительно сказал Сварог. «Командира осведомляют. Разница понятна?» «Так точно!» — старательно сделав туповатой свою умную и хитрющую физиономию, откликнулась Канилла. «Какая красотка растет!» — в который уж раз подумал Сварог. «По жизни это хорошо, а вот для службы не всегда. Черт знает, что начнется в Латеранском дворце, когда она, как намечено, полетит туда на пару недель, чтобы помочь Интагару освоить кое-какие системы. Из-за Томми случилось 9 дуэлей. Слава богу, без покойников, хотя и с парочкой качественно проткнутых, а ведь она клялась, что никому надежд не подавала, разве что пофлиртовала чуточку, и Сварог ей верил. Ну, а из-за этой сероглазой златовласки, играющей глазами в 100 раз искусней Томми, и вовсе, чего доброго, вторая гервейская резня начнется». «Уставную терминологию временно отложим», — сказал Сварог, тоже взяв сигарету. «Разговор у нас будет совершенно неслужебный. Я бы сказал, абсолютно личный. Если какие-то вопросы тебе покажутся неудобными, можешь не отвечать, вообще уйти». «Вы меня интригуете, командир». «Каня, что у тебя с Родриком?» — спросил Сварог напрямую. Ах, как она улыбнулась, очаровательно, мечтательно, томно! Какой взгляд послала из-под опущенных ресниц! Пожалуй, что не просто красотка растет, а вторая Маргелена. «Честное слово, командир, мы и сами пока что не разобрались», — без всякого неудовольствия ответила Канила. «То ли настоящая любовь, то ли просто пылкая страсть. Ну, безусловно, что-то пылкое, уж это несомненно. Если вам нужны уточнения, да, мы спим вместе, когда удается». И с крайним, хорошо скрываемым любопытством наблюдала, какова будет его реакция. «Ну да», — сказал Сварог. «Ты меня поразила в самое сердце. Я сейчас рухну с кресла, будто молнией пораженный, словно тот старый болван из... не помню, что за сериал, я чисто случайно увидел кусочек. В общем, рухну. Совершеннолетний парень и девушка иногда спят вместе. Великие небеса! То потрясение, какого я в жизни не испытывал, всякое доводилось слышать, но такое...» Канила была определенно чуточку разочарована. «Нет, серьезно, ты меня думала удивить?» — ухмыльнулся Сварог. «Кани, я в жизни повидал столько людей, которые спали вместе, и иные были помоложе вас. Значит, говоришь, что-то, безусловно, пылкое?» Канила мечтательно улыбалась. «Ну что же, судя по твоей блаженной физиономии, ты вполне удовлетворена. А удовлетворенная женщина еще и хороший работник. Вот такой у меня приземленный, практичный взгляд на вещи. Вы оба совершеннолетние, и я, слава богу, никому из вас не родитель, поэтому мораль читать не буду. Выволочку ты у меня получишь по совершенно другим мотивам. Именно ты, а не оба. Я тебя уже хорошо знаю и не сомневаюсь, что в вашей парочке заводила именно ты. Вот ты и огребешь, вульгарно говоря. За что? С искренним недоумением, не играя и ничего из себя не строя, спросила Канила. Сварог поудобнее расположился в кресле, медленно выпустил дым и заговорил мягчайшим иезуитским тоном. «Видишь ли, Кани, не далее, как вчера, у меня была с визитом твоя матушка. И говорили мы главным образом о твоей службе, о нашей. Нет, она против твоей службы ничего не имеет. Наоборот, ей, как и родителям всех остальных, крайне льстит, что ее доченька в столь юном возрасте уже служит не где-нибудь, а в кабинете императрицы, да вдобавок причислена к гвардии. Вот только ее очень беспокоил один единственный вопрос — не ожидается ли в ближайшее время очередного катаклизма вроде багряной звезды?» Канила, судя по ее безмятежному виду, угрозы еще не чувствовала. «Я, конечно, заверил ее, что никаких катаклизмов не ожидается, и светски поинтересовался, откуда ей вообще пришла в голову такая мысль. Она очень умная женщина, Кани. Ты определенно в нее. Знаешь, почему у нее появились такие мысли? Потому что она знает, девятый стол... спецслужба серьезная. И если уж за какой-то месяц тебя целых 8 раз назначали на ночные дежурства, то это определенно неспроста. Ага, он в открытую ухмылялся. Наконец-то красотка и встревожилась, и погрустнела. Развивая успех, Сварог продолжал вовсе уже сладчайшим голосом. У меня наверняка начались провалы в памяти. Совершенно не могу вспомнить, когда это я вводил для вас в конторе ночные дежурства. С тех пор, как контора существует, ночами дежурит лишь очередная смена охраны. Кани, не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы сообразить, что к чему. Я просто-напросто связался с отцом Родрика и напрямую спросил, как он относится к тому, что сын 8 раз в месяц заступает на ночные дежурства. Ну, его отца ты знаешь, гвардейский полковник, службист. Он браво рявкнул, если служба требует хоть 20, мол, коли уж взялся за гуш. Я не сомневаюсь, что даты ваших ночных дежурств удивительным образом совпадали. Резко изменив тон, он приказал, вот эту мечтательную улыбочку с очаровательного личика убери, лисичка. Ты хоть понимаешь, во что вы вляпались, да и меня впутали? Вполне может случиться так, что ваши родители встретятся. А они добрые знакомые, у всех вас 9. И либо твоя мать, либо отец Родрика, ни о чем таком не ведая, упомянут о ваших ночных дежурствах. А остальные страшно удивятся, скажут, что их дедушек никогда ни на какие дежурства не вызывали. И твоя мать, женщина, как подчеркивалась, умная, очень быстро поймет, что к чему. Ну, Родрику будет полегче, парней за такие выходки меньше ругают, особенно когда папаша бравый гвардейский полковник. А у тебя дома что будет? Понурившись, повесив голову, опустив глаза, Канила убитым голосом сообщила, будет второй шторм в одном отдельно взятом маноре. Она считает мне еще рано. А я? Жестко спросил Сварог. Как я в этой ситуации буду выглядеть? Директор серьезной конторы, под носом у которого юные подчиненные, плюха это мне по репутации или нет? Я кого спрашиваю? Плюха, не поднимая глаз, тихонько сказала Канила. При дворе светские сплетники на меня уж от помоев выльют. — Выльют, — уныло откликнулась Канила. — Ты вряд ли знаешь, — сказал Сварог. — Но один паршивец с герцогским титулом, который меня крепенько не любит, уже давно пустил слух поганец, что я сплю со всеми вами тремя, с Томи, Аурикой и с тобой. Что так называемый девятый стол — лишь прикрытие для некоего подобия Академии Лилии Дайни Барк, где я и вы все 10 устраиваем групповые забавы. Честное слово, так и трепал Скотт. Канила вскинула голову, сверкнула глазами. Скажите, кто? У него рожа распухнет от пощечин. Опоздала, — хмыкнул Сварог. Я и сам было собирался его вызвать по всем правилам. Ну, конечно, не убивать, пару раз выбить меч да распороть задницу. Опередили нас с тобой, Кани. Тот подонок разыгрался настолько, что стал припутывать к мнимым оргиям и Яну. Кто-то насплетничал принцу Элвору. В общем, герцог вот уже неделю на Сильвании, ему там светила медицина, выращивают новые зубы, сращивают поломанные ребра и кости, физиономию в порядок приводят. К чему я все это рассказываю? У меня куча завистников при дворе, и они распускают самые идиотские сплетни. У вас и ваших родителей с некоторых пор тоже. Почему? Недоуменно воскликнула Канила. Сварог тяжко вздохнул. Кани, ты красавица и отличный специалист. Но вот с дворцовым высшим обществом, за ногу его и об угол, наверняка не сталкивалась по молодости лет. Почему? Да потому что именно вы на почетной и престижной службе, а не чей-то сынок или племянник. Зависть, Кани, зависть, переносимая и на ваших родителей, за то, что они ваши родители. Жизнь иногда такая грязная штука. А если еще и ваши похождения всплывут? Все мы будем в таком дерьме. Честное слово, мне тебя примитивно выпороть хочется. Да поздно. Это ж надо было ухитриться так нас всех подставить. А ведь умница. Знаешь, мне тебя даже не хочется наказывать. Ни разжаловать, ни тянет, ни уволить. Просто не ожидал я от тебя такой... такого... Зло помотав головой, он сунул в рот очередную сигарету. Канила потянулась к своему портсигару и замерла под холодным взглядом Сварога, не решаясь протянуть руку. «Да кури уж», — сказал он равнодушно. «Это, по крайней мере, неприятностей и сплетен нам не принесет». Она не плакала, но выглядела сокрушенней некуда и явно не играла. Все же умная девочка. «Командир», — сказала она, избегая встречаться с ним взглядом, — «я в ваших глазах сильно упала». Он сгоряча хотел ответить, что так оно и есть, но вспомнил, что не так уж давно эта девчонка вместе с другими утюжила небо на бреющем полете над Каталауном, искала его без приказа, наоборот, вопреки всем приказам, прекрасно зная, что багряная звезда вот-вот должна войти в атмосферу, и погибнуть могут все. «Глупости, Кани», — сказал он со вздохом, — «ни пала ты, ни сильно, ни слабо. Просто я злюсь, как любой на моем месте». «Я совершенно не подумала», — сказала она покаянно. «Ну, кто мог знать, что мать вдруг... Нам так хотелось побыть вместе. Там все и правда очень пылко». Канила, наконец, подняла на него глаза, продолжила то ли с укором, то ли с неким подобием вызова. «Вам легче, у вас куча замков и целый Хельстад, и строгой матери у вас нет». «Ой, простите, что я несу? Я виновата, командир. Родрик тут ни при чем, вы правильно догадались. Это я придумала. Нас так друг к другу тянет... А вдобавок мне еще лететь на 2 недели в Латерану. Я изведусь, и он изведется. Хорошо, вы взрослый, опытный. Скажите, что делать и как все исправить? А я, честное слово, больше никогда... Где вы дежурили?» — спросил Сварог жестко. «Кани, коли уж пошел такой разговор, давай, ничего не скрывать. Мы сняли домик в Латеране. Очень приличный квартал, домик стоит в саду, и при нем садик с высокими стенами... Там достаточно места, чтобы посадить браган. Мы, конечно, делали его невидимкой». «Что-то ты не договариваешь, красавица», — сказал Сварог напористо. «Вы оба никогда в жизни не бывали в земных городах. Не знаете тамошней жизни, обычаев, порядков, правил. Сами по себе вы бы просто не сумели снять дом. Обязательно чем-нибудь выдали бы себя, пошли бы разговоры, но в докладах тайной полиции ничего подобного не зафиксировано». «Значит, вам кто-то помогал. Кто?» «Не скажу», — отрезала Канила, глядя ему в глаза с нешуточной решимостью. «Вы их накажете. Вот она, я, со мной делайте, что хотите». «Не накажу», — сказал Сварог, — «честное слово. Ты в нем, надеюсь, не сомневаешься?» Чуть помолчав, Канила опустила глаза. «Томми, ну, собственно, не она сама. Она нам очень сочувствовала. Вы только меня не выдавайте, но она еще девочка, и ей очень хотелось помочь в таком деле. Она попросила одного дворянина, который за ней ухаживал, познакомила нас. Как его зовут? Граф Горжак». «Ну, конечно», — подумал Сварог сердито. «Помочь двум юным влюбленным подыскать гнездышко вполне в стиле Горжака. Куда ни глянь, доброхоты и благодетели. Молодежь сопливая, хвостом вас по голове. И все это время вы летали туда?» — «Ага», — сказала Канила, чуточку осмелев, почуяв, видимо, что жутких репрессий не последует. «Там было так уютно и романтично, будто в старых романах. «Представляю», — сухо сказал Сварог. «И, конечно, ни оружия, ни генератора защитного поля у вас с собой не было?» «Нет». «Гвардейцы», — процедил Сварог сквозь зубы, — «сопляки». «А что могло случиться?» «Да что угодно», — сказал он, ничуть не кривя душой. «Городские бандиты, например. Они как раз любят приглядываться к таким вот уединенным домикам. И если бы убедились, что там никого нет, кроме юного сопляка и красивой девушки, лучше не вдаваться в подробности того, что могло бы произойти. Я не преувеличиваю, Кани. Столько полицейских отчетов прочитал, и потом есть еще черная благодать, такереты, городская шайка, в общем, куча народу. Для кого такие пленные, как вы, были бы подарком судьбы? Много знаете. А знания вытрясали пытками и из людей покрепче вас. Ладно, хорошо еще, что все обошлось. Больше туда, конечно, ни ногой. Ни ногой!» — прикрикнул он, когда Канила попыталась что-то сказать. «И это уже прямой приказ, за нарушение которого вы летите со службы быстрее молнии. Что нужно ответить?» «Есть, командир», — произнесла Канила тусклым севшим голосом. «Ни ногой». Сварога так и подмывала на этом не остановиться, а устроить еще легонький разнос. Но, присмотревшись к девушке, он мысленно плюнул и махнул рукой. Сидела осунувшаяся, несчастная, нисколько не играя. Может, придумать что-нибудь для этой парочки юных пылких сопляков, которые ради него однажды всерьез шли на смерть? «И что теперь будет?» — произнесла Канила куда-то в пространство. «Нам же совершенно негде теперь встречаться». «Выпороть бы тебя», — сказал окончательно остывший Сварог, — «но поздно. Если...» «Погоди-ка». Он отвернулся, заслышав курлыканье иного тона, увидел мигающую синюю лампочку и коснулся соответствующей клавиши. Вспыхнул экран. Сварог увидел кабину ящера и сверкавшего белозубой улыбкой маркиза Оклера в нововведенном синим золотом мундире морской бригады. Судя по тому, как светло было в кабине, ящер не плыл над водой, а летел по воздуху. «Отличная амфибия. Надо будет заказать несколько штук для своих нужд». «Хотите небольшой подарок, лорд Сварог?» — сказал маркиз весело. «Очень похоже, мы нашли именно ту жангаду, насчет которой вы тогда говорили. Я, собственно, высоко над ними, они меня не видят. Дать вам картинку? Вполне возможно, вы их узнаете. Я бы не забыл субъектов, всерьез приносивших меня в жертву морским богам». «Да и я не забыл», — проворчал Сварог. «Дайте картинку, если вам не трудно». «Хо, какие трудности!» Изображение сменилось. Теперь оно представляло собой морскую гладь, по которой плыла вереница плотов. Огромные, на каждом единственная мачта с косым парусом и несколько плетеных хижин с острыми крышами. Судя по высоте, ящер повис над морем лигах в двух. «Хотите посмотреть поближе? С какого начнем?» «С переднего», — сказал Сварог. Показалось, что ящер пикирует с огромной скоростью, но то, конечно, камере дали резкое увеличение. Сварог словно бы висел теперь над самыми головами кучки людей, стоявших на носу. «Вот так и оставьте, пожалуйста», — сказал Сварог. «Именно так, присмотрюсь». Его лицо свела злая гримаса. Трое мужчин в одежде из рыбьей кожи с заметным почтением слушали четвертого, говорившего неторопливо, веско, с уверенностью предводителя. Он и в самом деле был предводителем, старшиной жангады, имя Сварог запамятовал, но эту рожу помнил прекрасно, пожилой, осанистый, представительный, с редкой проседью в аккуратно подстриженных волосах и бородке, чем-то неуловимо смахивающий на секретаря обкома из безвозвратно ушедшего прошлого Сварога. На члена политбюро не тянет, а вот первый секретарь обкома один в один. Только его одежда оторочена мехом серого тюленя, только у него одного на шее вместо ракушек ожерелье из пары дюжин тяжелых золотых монет, только у него одного пояс не из кожи морского зверя, а из резных костяных пластин, у него одного на поясе скромосак с золоченой рукоятью. «Со свиданицем, старшина», — подумал Сварог злорадно. «Имечко твое я забыл. Зато прекрасно помню, что ты сказал на прощание. Утопленники никогда не возвращаются. Ошибочка вышла». Экран стоял перпендикулярно к его рабочему столу, и Канила тоже, забыв на миг о своих горестях, с любопытством разглядывала жангаду. Сварог, конечно, ей не препятствовал. С какой стати? Свой человек, хотя и заслуживший хорошую порку. «Маркиз», — сказал он глухо, — «вон там справа женщина у борта. Можно крупный план?» В два счета. Сварог поймал себя на мысли, что помнил ее тело, но напрочь забыл ее имя. Лабея, Лагая, что-то такое. Она самую чуточку располнела, но оттого стала еще красивее. Тоже платье из рыбьей кожи, на шее среди ракушек поблескивают три золотых монетки. Вот только на светловолосой головке повязка из тройного ряда жемчужин, раньше ее не было, а на руках... А на руках она держала аккуратный сверток из рыбьей кожи, и там виднелась младенческая физиономия с закрытыми глазами, глупенькая, курносая, крохотная. — Спасибо, маркиз, — сказал Сварог, с трудом проглотив комок в горле. — Будьте так любезны, сбросьте мне на служебный компьютер их координаты и курс. Я сейчас отправлю своих парней, чтобы привели на берег. Мне эта компания нужна. — Зачем вам лишние хлопоты, старина? — пожал плечами маркиз. У меня тут поблизости баражирует звено автоматов. Сейчас дам приказ, эти скорлупки захватят гравий неводами и поведут к берегу. Фиарнол вас устроит? — Конечно, — сказал Сварог. — Но у вас наверняка есть свои задачи. Что же я буду вас отвлекать? — Лорд Сварог, — сказал маркиз уже без улыбки, — в наши скучные дни очень мало найдется людей, которые могут сказать друг о друге: «Мы с ним вместе воевали». Мы с вами это друг о друге сказать можем. Так что не жеманьтесь и помните, что у вас есть друг, который всегда выполнит любую вашу просьбу, а уж такую пустяковую. Честь имею. Он лихо отдал честь и пропал с погасшего экрана. Гвардейский пижон номер один, на которого, как только что выяснилось, впрочем, это было ясно еще при Дике, можно полагаться в серьезных делах. — Что с вами, командир? — встревоженно спросила Канила. — У вас лицо стало какое-то такое... — Кани, ты видела женщину с ребенком? — спросил он, вдруг почувствовав неодолимую потребность выговориться. — Ну, конечно, красивая. Они совсем не похожи на дикарей, хотя кто-то мне их именно так и описывал. — Это мой ребенок, — сказал Сварог, вне всякого сомнения. — Ух ты! — восхищенно воскликнула Канила. — Вас и туда заносило. — Куда меня только не заносило, — проворчал Сварог. — Она красивая. Она вам нужна? — Мне она абсолютно не нужна, — сказал Сварог, отрешенно глядя на погасший экран. — Так уж сложилось, это долгая история, но ребенок мой... Черт, у меня никогда не было детей, насколько я знаю. Я просто понятия не имею, что сейчас сказать. Что я вообще должен чувствовать, не представляю. Кто-кто, а уж я вам советом никак не могу помочь, командир, — сказала Канила. — Хотя, раз это ваш ребенок, на вашем месте я бы его забрала. Может, все-таки ваш? Хотя, конечно... Многие своими земными детьми попросту не интересуются. — Ладно, хватит об этом, — сказал Сварог. — Нужно как-то решать с тобой. Она сказала настороженно и виновата: — Я только могу дать честное слово, что ничего такого больше. — Везет тебе, Кани, — усмехнулся Сварог. — То ли я сегодня чересчур благодушен, то ли на первые промахи в самом деле надо закрывать глаза. Тебе ведь послезавтра в Латерану на две недели. Он видел, что девушка погрустнела еще больше. — Сделаем так. Родрик на эти две недели полетит с тобой. Занятие я ему там придумаю, оно всегда найдется. Вот только мой тамошний министр тайной полиции — жуткий моралист. — Я знаю, — сказала Канила, форменным образом расцветая на глазах. Томми столько забавного рассказывала. — Поэтому поступим очень просто, — сказал Сварог. Совру ему, что вы молодожены, он проглотит. — Великие небеса! — прямо-таки завороженно прошептала Канила с блаженной улыбкой. — Две недели жить вместе! И тут же ее личико чуть омрачилось, а потом... — Король сегодня патологически милостив, — проворчал Сварог. — Запоминай хорошенько. Ваши ночные дежурства служили лишь прикрытием для порученной вам сложной операции, которая до сих пор держится в строгой секретности. И продолжается. Я поговорю с королевой Сигура, она вас приютит. Все, свободно. И чтобы впредь, — он встал и погрозил указательным пальцем, Канила бросилась ему на шею, поцеловала в губы долгим, умелым поцелуем, шепнула на ухо: — Командир, я за вас умру, только прикажите. И улетучилась из кабинета, явно спеша порадовать Родрика.